Пока Трейс разговаривал по-испански с барменом, Нора заметила, что некоторые посетители, оценивающие, оглядывают ее. У нее мурашки побежали по коже. Она ухватилась за руку Трейвиса так крепко, что ее клещами нельзя было оторвать от него. После нескольких минут быстрого разговора Трейвис передал бармену пару двадцаток. И их провели в глубину зала, где у двери, задернутой густо, расшитой стеклярусом шторой, на стуле сидел парень размером с Арнольда Шварценеггера. На нем были черные кожаные штаны и белая футболка. Руки у него были толстые, как бревна, а лицо казалось изваянным из цемента. Его серые глаза были полупрозрачны. Трейвис сказал ему что-то по-испански и протянул две двадцатки. Бугай в кожаных штанах наконец оторвался от своего стула и провел их за стеклярусную занавеску, за которой оказалась комната футов 10 в ширину и 18 или 20 в длину. Там сидели 6 девушек в туфлях и трусиках, готовясь сменить выступавших в зале. Они поправляли грим перед зеркалом, красили губы и просто болтали друг с другом. Бугай проводил их до офиса в глубине здания и ушел со словами: «Мистер Ван Дайн будет через минуту». Обстановка офиса состояла из серых металлических стульев, конторских шкафов и потрепанного металлического стола. Серые стены были абсолютно голые. Ни календарей, ни картинок. На столе не было ни блокнотов, ни авторучек, ни бумаг. Создавалось впечатление, что этой комнатой редко пользовались. Нора и Трейвис уселись на металлические стулья перед столом. В этот момент открылась дверь, и в сопровождении бугая-телохранителя в комнату вошел круглолицый человек в сером костюме, голубой рубашке и черном галстуке. «Ван Дайн!» — представился мужчина, но руки не подал. Обошел вокруг стола и сел на стул с пружинной спинкой. У него были редеющие светлые волосы и гладкие, как у ребенка, щеки. Он походил на биржевого брокера из телерекламы. Компетентный, элегантный и вежливый. «Я захотел встретиться с вами для того, чтобы узнать, кто распространяет обо мне ложные сведения». Трейвис проговорил: «Нам нужны новые документы. Водительские права, карточки социального страхования, в общем, весь набор. И по первому классу, без дураков». «Вот и я о том же», — сказал Ван Дайн. Он вопросительно поднял брови. «Откуда, позвольте узнать, вы взяли, что я занимаюсь подобного рода делами?» «Боюсь, вас неправильно информировали». «Нам нужны первоклассные документы со всей подноготной», — повторил Трейвис. Ван Дайн уставился на него и на Нору. «Разрешите мне осмотреть ваш бумажник и вашу сумочку, мисс?» Кладя свой бумажник на стол, Трейвис сказал Норе: «Все нормально». Нехотя она поставила сумочку рядом с бумажником. «Теперь, пожалуйста, встаньте, чтобы Цезарь мог вас обыскать», — сказал Ван Дайн. Трейвис поднялся и знаком приказал Норе встать. Цезарь с каменным выражением на лице и с обескураживающей тщательностью обыскал Трейвиса и, обнаружив «Магнум 357», положил револьвер на стол. Еще более добросовестно он обыскал Нору, расстегнув ей блузку и грубо ощупав чашечки ее бюстгальтера в поисках миниатюрного микрофона и записывающего устройства. Она залилась краской и не позволила бы дальше осматривать себя, если бы Трейвис не объяснил ей, в чем дело. Кроме того, Цезарь проделывал все это без каких-либо эмоций, как машина, не способная на эротические реакции. Когда Цезарь закончил обыск, они подождали немного, пока Ван Дайн знакомился с содержимым бумажника и сумочки. Нора было испугалась, что он заберет себе все их деньги, но, по всей видимости, его заинтересовали только их документы, да еще тесак для рубки мяса, который она по-прежнему носила с собой. Обращаясь к Трейвису, Ван Дайн сказал: «Окей, если бы вы были полицейскими, вам бы не разрешили таскать с собой револьвер «Магнум». Он наклонил в сторону барабана и осмотрел патроны, да еще к тому же заряженный пулями «Магнум». За это вам бы здорово прижали хвост». Он улыбнулся Норе. «А женщины-полицейские не носят тесаки в сумочках». Тут Нора поняла слова Трейвиса о том, что револьвер ему нужен не столько для самообороны, сколько для удостоверения личности. Ван Дайн и Трейвис немного поторговались и, наконец, сошлись на цене в 6500 долларов за два полных комплекта документов с железной легендой. После этого им вернули все вещи, включая тесак и револьвер. Затем они проследовали за Ван Дайном в узкий коридор, где он отпустил Цезаря и повел их по тускло освещенным лестничным пролетам в подвал, куда через толщу бетонного перекрытия едва проникали звуки музыки из бара. Ступеньки привели их в складское помещение размером примерно футов 30 на 40. Вдоль каменных стен почти в рост человека возвышались коробки с запасами для бара. Ван Дайн нажал кнопку на косяке, приведя в действие телевизионную камеру, которая с мягким треском обвела их своим электронным оком. Дверь открыли изнутри, и они вошли в небольшую комнату с приглушенным освещением, где за семью компьютерами, выстроенными в линию, на столах вдоль одной стены работали двое бородатых парней. В комнате также находилась блондинка лет 20 с небольшим. У нее была короткая стрижка и красивые фиалкового цвета глаза. Пока Ван Дайн разговаривал с парнями, она увела Трэвиса и Нору в дальний конец комнаты, усадила перед белым экраном и сфотографировала для поддельных водительских прав. Закончив съемку, женщина ушла в темную комнату проявлять пленку, а Трэвис и Нора присоединились к Ван Дайну, рядом с которым два молодых человека со счастливым видом стучали по клавиатуре компьютеров. «Когда я сказал мистеру Ван Дайну, что документы нужны со всей подноготной, — пояснил Трэвис, — я имел в виду, что водительские права должны будут выдержать проверку, если нас остановит полицейский патруль на шоссе. Водительские удостоверения, которые мы здесь получим, невозможно отличить от настоящих. Эти парни вставят наши новые имена в файлы дат и, собственно, таким образом внесут данные об этих документах в банк данных штата». Ван Дайн заметил: «Адреса, конечно, фальшивые, но когда вы поселитесь где-нибудь под своими новыми фамилиями, вам надо будет просто сообщить в дат об изменении адреса. Так положено по закону. И тогда все будет абсолютно легально. Права вам выдадут на год, после чего вы пойдете в контору дат, сдадите обычный экзамен и получите новенькие права, поскольку ваши новые имена уже находятся в их файлах». Пока они были в баре, на город накатил туман. Мигающие огни и всплески неонового света на заведениях Тендерлойна смягчила мутная пелена. Казалось, что каждый кубический сантиметр ночного воздуха наполнен странным светом, напоминающим северное сияние. В наступившей темноте эти неряшливые улицы манили к себе, но это могло подействовать только на того, кто не видел их при дневном свете. Эйнштейн терпеливо ждал их возвращения. «Мы так и не смогли переделать тебя в пудель», — сказала Нора, защелкивая ремень безопасности. «Но о себе мы позаботились. Разреши представиться. Сэм Хайетт и Нора Эймс». Ретривер положил морду на спинку переднего сиденья, посмотрел на нее, затем на Трэвиса и фыркнул, давая понять, что разыграть его не удастся. Он прекрасно знает, кто они на самом деле. Пока он заводил мотор, Нора сказала: «Но если ты смог найти Ван Дайна, то, наверное, люди, которые нас ищут, тоже выйдут на него». «Наверное. Это займет у них много времени, но, вероятно, они смогут его разыскать, в конце концов». «Тогда они все узнают о наших новых личностях». «Не узнают», — сказал Трэвис, включая обогреватель стекол и дворники. «Ван Дайн не держит архивов. Он не хочет, чтобы против него были доказательства. Если даже его найдут и устроят обыск в заведении, на компьютерах ничего не окажется, кроме бухгалтерских счетов бара».